Сестры за этот день уже устали, я знаю. Но каждый хочет послужить, каждый хочет что-то рассказать и прославить Господа. И мы должны благодарить Бога за это. Слава нашему Иисусу! Особенно дети, они хотят стишочек какой-то, что-то прочитать. И просто молодцы, молодцы. Я хочу, друзья, сегодня немножко поделиться с вами. И мы очень много слышали о благодати. И действительно, насколько она разнообразна, благодать. Она не включается где-то в какой-то одной сфере. Если мы посмотрим, то благодать это... И вообще я так размышлял и посмотрел, все, что мы имеем здесь на земле, это благодать. Обратите внимание. Потому что даже эта еда, которую мы кушаем, это благодать. Бог дал. Мы просто посеяли что-то, оно выросло, и мы сделали хлеб, мы кушаем. Потому что Бог дал рост этому семени. И любые вещи, куда мы ни посмотрим, это все благодать, благодать, благодать от Бога, потому что мы это не заслужили. Бог нас здесь насадил, Он питает. Но вы знаете, друзья, я все-таки разделяю благодать на ту благодать, которая принадлежит всем людям и тем, которые ищут Его. Но есть спасительная благодать Иисуса Христа, Господа нашего. Это та благодать, которая пришла не через закон, а через Господа нашего Иисуса Христа. Она пришла через Иисуса, чтобы дать тебе возможность в духовной сфере быть свободным, сильным и достойным пред Богом. Мы должны разделить это, друзья. Жена – благодать. Иди себе выбери жену и живи, и слав Господа. Мы видим, что любые вещи, хочешь послужить кому-то благодеянием, иди, сколько людей нуждается, сколько миссий. Иди, пожалуйста, принести свою лепточку, отдай это благодать. Но вы знаете, что Христос сказал? Нищих всегда имейте, а меня не всегда имейте. Меня не всегда имейте, потому что есть Иисус, у которого есть спасительная благодать и есть духовная сила. Я вам скажу, друзья, я не имею этого достаточно. Вы скажете, почему? А потому что я всегда сравниваю себя с тем, чем и вы должны сравнивать себя. Я сравниваю себя с книгой «Деяния апостолов», с первой церковью, с теми людьми, которые начали проповедовать Слово Божье. Они были такие же самые, как мы. Вы не думаете, что они чем-то отличались от нас? И скажешь, они были апостолами. Не все были апостолы. Были просто люди верующие, которые пришли к Богу. И когда я сравниваю то, что они делали, и как они шли и спасали людей, и что я делаю, и что я могу сделать Богу, я говорю, Господи, у меня нет той благодати. Я буду ее искать, потому что их отношение к Богу было совсем другое, чем мое и чем наше. Смотрите, мы скажем, не надо. Но смотрите, церкви молятся каждый год, Господь, излей силу. Господь, излей Духа Святого. Молятся годами, но ничего не случается. Сила не приходит, церковь не преображается. Почему? Потому что мы забыли или не понимаем, что эта благодать приходит к нам только тогда от Бога, когда мы предстаем пред Богом в том облике, который угодно Ему, жаждущие, желающие, нуждающиеся, живущие Богом. И только эти люди, они получают эту благодать не просто так. Не просто так. Вы знаете, есть жизнь вечная, это благодать. Потому что мы читаем, что мы благодатью спасены, это не от нас, дар Божий. Это самая большая благодать, которая через Иисуса пришла. Ною Бог сказал до Иисуса, что ты нашел благоволение, и Ной получил благодать, он был спасен. Но через Иисуса Христа мы имеем особую благодать, как спасение. И Писание говорит, что мы должны хранить эту благодать. Люди, которые начинают жить законом, говорит Павел, вы отпали от Христа. Остались без благодати. Он говорит о том, что смотрите, что кто из вас не лишился благодати Божией. Это то состояние, в котором мы живем, когда мы все еще спасенные и уверены в том, что мы будем на небе. Это самая большая благодать. Вторая по значению благодать, которая пришла через Иисуса Христа, это то, что я сегодня ищу всем своим сердцем. Это то, что ценил апостол Павел, и ему ничего не нужно было в жизни, только это. Смотрите, мы читаем во втором послании к Коринфянам, я не буду открывать за недостаток времени, Что Павел, он молится Господу и молится, чтобы Господь убрал то искушение того ангела сатаны, который удручал его. И там было жало в плоть, мы не знаем, что это. Возможно, это недуг физический. Возможно, это то, что его били, гнали настолько сильно, что он говорил: Господь, я не могу, я иду проповедовать, меня настолько обижают, настолько меня бьют, Господь, ну сними немножечко, чтобы мне легче было. Он молил Господа. Скажите, исцеление – это благодать? Аминь. Когда Бог кого-то исцеляет, это благодать. Аллилуйя. И смотрите, он молил Господа, а Господь говорит ему: Павел, достаточно тебе благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Павел просил о том, что Бог его освободил, или от болезни, или чтобы его так сильно не гнали. Он говорит: Господи, ну дай мне эту благодать. Дай. Он говорит: Павел, я тебе уже столько дал благодати. Посмотри, с тобой обитает сила Божья, Павел. Тебе что, мало? Ты что, хочешь ее разменять на твое здоровье? Ты хочешь разменять эту силу Божью, когда Христос живет в тебе, и Он идет впереди, и люди каются, приходят к Богу, и исцеляются, и бесы выходят. Ты хочешь это променять на то, чтобы это немножко легче в жизни стало? И Павел сказал: «No! Я на такой обмен никогда не пойду, потому что для меня лучше я буду в немощи. Лучше меня будут гнать, но только чтобы со мной обитала сила Божья, слава нашему Иисусу». А, вот это того, чего у нас нет. Это того, чего у нас нет. Потому что церковь на земле не для того, чтобы назидать себя здесь. Стихами, песнями, проповедями. Когда Христос взял учеников, Он сказал: идите, проповедуйте слово, изгоняйте бесов, исцеляйте больных, продолжайте мое дело. И мы видим, когда Иисус Христос, Он пришел в свою синагогу и начал проповедовать. Он сказал: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня». И люди удивлялись и говорили: «Откуда это у Него? Слова благодати исходят из Его уст. Не так, как мы проповедуем это же слово. Не так, как книжники и фарисеи. Почему духи слушаются Его? От чего?» Скажите, это что, Иисусу просто так было дано? Это случилось тогда, когда он в пустыне противостоял дьяволу искушениям, когда он доказал верность Богу в посте, в молитве, в борении. Он победил свои жизни, он отдал себя самого Богу. И когда он возвратился с пустыни, он был исполнен духа и силы. И он пришел, и благодать была на нем. Мы скажем, нам это непонятно, наверное, это не для нас. Это, наверное, тогда в первое время апостолы: а мы так, мы имеем, что Бог дал, то и будем славить Господа. О нет, друзья! О нет, друзья! Без силы Божьей, без Его благодати ты ничего не можешь здесь сделать для Бога реально. Потому что это будут только твои слова. Это будут только твои способности. Но когда приходит сила Божья, когда Бог мажет, она идет, чтобы освобождать людей. Скажи, сколько людей ты привел к Богу за последние полгода? Покажи мне хотя бы одного изменившегося, пришедшего Богу, который сегодня проповедует и исповедует, что Бог изменил его жизнь. Покажи хотя бы одного, и я буду с тобой говорить. Я буду учиться от тебя. Если нет, тогда ты должен задуматься. Мы читаем, что Иисус Христос, в чем был феномен? Почему его так атаковали? Почему его так не любили в религиозной среде? Потому что он пришел, и в нем жила сила Божья. Потому что он шел, и Писание говорит, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он и ходил, и исцелял всех обладаемых дьяволом. Почему? Потому что он верующий был. Потому что Бог был с ним. Ты можешь сегодня изгонять бесов? Где те знамения, которые твое слово сопровождают? Есть ли у тебя огонь в сердце, когда ты говоришь слово? И что за слово ты говоришь сегодня? Вы знаете, апостолы прекрасно понимали, что их знание слова еще ничего не значит. И когда они пришли пред Богом, когда их гнали священники и пересвященники, они пришли и сделали такую большую молитву. С великим криком они воззвали к Богу. Они сказали: Отец Небесный, ты видишь, как восстали на Сына Твоего в этом городе. В этом городе цари, и эти пересвященники и книжники на Сына Божьего Иисуса Христа восстали. Он говорит: Господь, так как Ты простираешь руку Свою, насадил у меня знамений и чудес, дай рабам Твоим, что они просят, с дерзновением, проповедовать Слово Твое. Они это не имели, и поэтому не говорили: Господь, дай Твою благодать, чтобы наше Слово имело силу. Ты не веришь? Это первая церковь. Это то, на что ты равняться должен. Это то, на что мы совсем не похожи сегодня. А мы говорим: нам хватит благодати. Бог дал, то и радуйся. Но благодать спасительная. Благодать, которая спасает людей, она находится у Бога. Это когда твоя жизнь направлена на Иисуса. И ты ее нашел, и ты живешь в нем, и ты пребываешь постоянно в Иисусе, и ты понимаешь, что тебе надо. И тогда он дает. И когда они так молились, написано: сошел на них Дух Святой. И они все исполнились Духа Святого. И что случилось с ними? Они стали говорить Слово Божье с дерзновением. Аллилуйя. Братья и сестры, понимаете, что я вам сегодня говорю? Мне не хватает жизни Божьей. Мне не хватает Его помазания, Его Слова, которое прежде всего меня изменило. Ничего сегодня не меняет человека внутри, как только живой Иисус, который может прийти к тебе, когда ты будешь нуждаться. Он тебя внутри перевернет сначала, а потом Он тебя наполнит, твои уста, и ты придешь и скажешь то, что может дать шанс сегодня, что может изменить церковь. Мы смотрим сегодня на второстепенные вещи. Мы сегодня равняем себя по каким-то канонам непонятным. Кто как одет, кто как стоит на проповеди, как-то спел псалом, стройно или не стройно. Братья и сестры, это все не имеет большого значения, когда мы ходим пред Богом. Вы знаете, это слово, которое я хочу вам сегодня сказать, я его уже сокращу. Но это слово, оно было дано нам и от Бога. Не могу, Господи, это скрыть от вас, друзья. Вы знаете, когда я получил его, я проповедовал его самому себе. Ты скажешь: разве надо Слово Божье самому себе проповедовать? Но я вам скажу, Иисус Навин получил такое слово от Бога. Он сказал: да не отходит эта книга закона. Откуда? От уст твоих. Поймите, сразу от уст твоих. И я ходил и проповедовал вот эту проповедь самому себе, потому что ее получил от Бога. Я вам скажу, я вам не шучу, я вас не обманываю. Когда я проповедовал проповедь себе, она мне дана, не вам прежде всего, мое сердце горело. Я чувствовал внутри тепло, огонь. И я когда проповедовал самому себе эти слова, я чувствовал, как расплавляется мое сердце от какого-то тепла, жара, которое просто давало мне чувство присутствия Бога и радости, что я что-то от Него получил. Друзья, мы христиане, мы должны понимать, что только Дух, Он может оживить нас. Дух и жизнь, они приходят и растворяют твое сердце. Они приходят и касаются тебя. Они говорят и влаживают эти слова прямо в сердце тебе, чтобы ты задумался, что ты сегодня на этой земле, чтобы тебе явить Господа Иисуса, что тебе еще есть к чему стремиться, к чему нуждаться. Друзья, я живу этим. Я, Господи, переживаю всегда и всегда молюсь за вас, друзья. И я сегодня имею также много недостатков, но я верю, друзья, когда приходит Господь, Он начинает менять все вокруг. И Он начинает с тебя и меня. Друзья, проповедь меня называется, хорошее название, интересное, поле, где созревают духовные плоды. Ох, интересное название, друзья. Поле, где созревают духовные плоды. Я посмотрел в этот мир. И Писание говорит, что все, что в мире есть, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Когда мы посмотрим на этот мир, мы видим, насколько много зла, насколько много насилия, убийств, злобы, обмана. Сколько есть того, что мы даже не знаем, совершается в этом мире, когда люди, они потом, после этого плачут. Когда забирают деток, убивают, насилуют. Когда обманывают, воруют, воры. Когда люди, они оскорбляют друг друга. Когда происходят разводы в семьях. Когда муж и жена, они бьются и дерутся, и выясняют отношения друг с другом. Везде и повсюду мы видим, этот мир лежит во зле. И вы знаете, я задал Господу вопрос: Господи, откуда это все? Он сказал: слушай, это все, это плоды. Это не то, что они возникли сами по собой. Мы пришли, увидели, они здесь. Когда-то, где-то, что-то было посеяно. Потом оно начало расти, развиваться, и в определенный момент образовался плод, который вышел наружу. Ничего не происходит просто так. Мы не сеем тело будущее. Мы всегда сеем какое-то голое зерно. Даже в землю мы сеем, там еще ничего нет. Но сначала сеяние. Сначала мы сеем, а потом оно растет, вырастает, а потом появляются плоды. И вы знаете, Господь мне дал такое слово, чтобы показать, где сегодня сеются духовное семя и где созревают духовные плоды в человеке. Когда мы, друзья, смотрим на Слово Божье, мы видим, я уже очень быстро идти буду, потому что время нет, в 7 главе от Марка мы находим, когда он встретился с фарисеями, и они смущались, и они его критиковали за то, что он не умывал руки, что он не держался преданием старцев, что они кушали нечистыми руками, то Христос сказал такие слова: «Ничто, входящее в человека, оно не оскверняет человека». Ничто. Почему? Он там дальше сказал другие слова. Почему оно не оскверняет? Потому что оно очищается и выходит вон. Но самое главное, потому что оно не в сердце входит. Смотри, оно не в сердце. Почему пища сегодня не оскверняет человека? Едим ли мы что, мы ничего не теряем, не едим, также ничего не теряем. Пища, она для чрева, а чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Итак, мы видим, пища не входит в сердце, она не оскверняет человека. Но Христос сказал другие слова. Но то, что исходит из сердца человека, что? То оскверняет человека. Он там говорит, что из сердца исходит прелюбодеяние, нечистота, злоба, злое око и так далее, и так далее, и так далее. Из сердца твоего выходят плоды, которые приходят в этот мир. Но я задал вопрос, Господь, как эти плоды могли там образоваться? Ведь надо было, чтобы кто-то посеял в это сердце семена. Ведь чтобы вышло что-то, и оно сквернило человека, надо, чтобы какое-то злое семя пришло во всю нашу натуру, оно там где-то нашло место, выросло, и потом это все в нашей жизни происходит. Я задал этот вопрос. И он сказал такие слова, что когда мы смотрим на сердце, друзья, сердце имеет много значений в Библии, друзья. Мы уже говорили, что сердце однажды говорится о том, это насколько ты любишь Господа, как ты хочешь служить Ему. Когда твое сердце близко к Богу, то твои слова и все, что ты делаешь, угодно Господу. Но когда ты словами приближаешься к Богу, а сердце твое далеко от Него, тогда Господь, Он не слушает твоих слов. Наша искренность пред Богом – сердце. Второе мы видим, если сердце наше осуждает нас, то тем паче кто? Бог! Он больше нашего сердца знает все, друзья. Это наша совесть, которая нам говорит, знаем ли мы Бога или нет, и что думает о нас Бог. О, тоже сердце. Потом мы видим еще несколько значений сердечных, но мы находим, друзья, что одно из значений сердца – это то, куда сеется семя Божие, и не только семя Божие. Потому что мы здесь прочитали, что здесь показано, из сердца вышли не плоды Божие, зависть, ярость, крик, злоречие, злое око – это не Божьи плоды. Это не то, что посеял Бог. Это то, что выросло тоже в сердце, в поле. Только не те плоды там выросли. Но в другой притче мы смотрим, притча о сеятеле. Там хорошо показано, что сеятель сеет семя. А это семя есть Слово Божье. И оно сеется именно в сердце человека. Здесь показано то, куда сеется Божье семя. Оно сеется туда, и мы видим тогда, если оно там пребывает, если там нет опасностей, оно постепенно вырастает и приносит потом плоды в жизни этот человек. Обратите внимание, Слово Божье сеется, настоящее, которое от Бога, оно не идет в наш разум, оно сразу проникает в наше сердце. Потому что дьявол, когда приходит и увидит тех людей, которые слушали и не разумеют, он забирает эти семена не из разума, но из сердца этих людей. Настоящее Слово Божье, оно минует разум, оно приходит в дух твой, чтобы посеять там семя Божье. Я тебе скажу, сердце в этом отношении, оно есть дух человека, который является полем для Божьего посева в тебе. Ты понимаешь это? Что у тебя есть дух, возрожденный от Бога. Это есть поле, которое Бог приготовил, чтобы там посеять свои семена, чтобы они выросли. и чтобы они принесли обильный плод Богу и явленный в этом мире. Смотрите, друзья, дальше. Тогда я посмотрел: Господь, покажи мне теперь, какие значения поля. И Он мне показал. В одном отношении поле есть как мир, где живут люди разного рода. И что когда придет Христос, Он отделит праведных и неправедных. Лучше всего это видно в той притче, которую приводил брат Федя, там, где он говорил о неводе, который был заброшен в море, который был вынят, и там были рыбы разного сорта, но они были поделены на хорошие и плохие. Только две группы были образованы. Хорошие – это христиане, которые принесли плод, которые угодны Господу. Они были сложены в сосуды для того, чтобы быть в Доме Божьем, но плохая рыба, она была просто выброшена. Эта плохая рыба означает людей, не знающих Бога, и также туда включены христиане, которые в жизни своей принесли черни и волчцы. Это люди, которые не смогли найти возможности и не знали механизма работы, как сеется семя Божье, и поэтому у них всегда сеялось сатанинское семя, и плоды сатаны, они выходили. Поле сатаны, оно всегда в тебе. Это плоть твоя. Это греховная твоя натура, которую Он посеял и осеменил тебя в самом начале, через Адама. Ты рождаешься, там уже поле приготовлено. И туда сеять сильно не нужно стараться. Посмотри в этот мир, я тебе скажу, как туда сеются семя. Все в этом мире, практически все, может быть семенем для дьявола, чтобы осеменить тебя. Почему? Потому что, когда мы смотрим в этот мир, здесь есть греховные вещи. Когда ты идешь смотреть грех, твои уши, глаза, куда ты идешь, если ты идешь смотреть грех и идешь, чтобы развлекаться с грехом, это одно. Оно просто входит в тебя, и там происходит процесс сеяния. Но я вам скажу, друзья, все остальное, машины, работы, твои какие-то развлечения, твои хобби, оно не является грехом. Оно не является грехом, Бог дал нам этим заниматься, наслаждаться, радоваться. Но в тот момент, когда это становится для тебя чем-то великим и превращается в идол твоей жизни и заменяет Иисуса Христа, оно начинает превращаться постепенно в семя для сатаны, чтобы сеяться в твоем поле, которое вырастает плохие плоды. Смотрите, твои попечения плоти постепенно могут превратиться в похоти. В похоти – это то, что нужно. И я, друзья, что заметил? Я иду очень быстро, я очень многое пропускаю. Я заметил, что когда говорится о нашем сердце, как о том месте, где сеются семена, и вы уже поняли, что у нас два поля. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся. Там два поля находятся у тебя и меня. Я обратил внимание. Что происходит? Процесс сеяния. Наше сердце напрямую связано с нашими мозгами, с нашим умом, с нашим мышлением. Потому что мышление наше – это первое то, откуда мы берем информацию с этого мира, чем мы питаемся с этого мира, что приходит в наш разум – это наша душа, это то, что мы здесь складываем. Господь дал определенный объем твоего ума. Но вы знаете, кроме этого, Он его поделил на секции, и знаете, Он определил, чтобы вот такая секция принадлежала твоим заботам земным, а вот такая секция твоего ума принадлежала твоему общению с Богом. Понимаете? Мы забыли это. Бог говорит, не заботьтесь ни о чем, но во всякой молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Вот цель Бога, чтобы сначала твои помышления, а потом твои сердца, они были сохранены в том, чтобы тебе помышлять о Боге. Но когда мы начинаем заботиться много о себе, мы просто забываем, что Он говорит, я забочусь о вас, предоставьте мне заботиться о вас. Ну заботься, ходи на работу. Ну заботься, сделай себе огородик. Ну и хватит, а остальное дай мне в руки. Но мы так не хотим. Мы все свое время, все свои мозги заполняем нашими вещами. Что мы можем делать? Это не грех. No. Но когда весь мозг забит этим, там нет места для помышлений Божьих. Там нет места, чтобы тебе складать то, что станет потом семенем Божьим. Ты просто забил себе мозги тем, что не грех, но оно станет скоро тем, что тебя уничтожит. Смотрите, друзья, Ной. Время Ноя. Мы видим, что люди во время Ноя, почему они погибли? Там не говорит, они делали грехи, да. Но Писание говорит, что они делали перед потопом? Строили? Грех? Ну. Покупали, да? Не грех? Ну. Садили, да? Что они делали? Женились. Замуж выходили, благословенные люди. Аллилуйя. Но что случилось? Пришел потоп, и он не спрашивал их, что они там делали и что это не грех. Он их всех потопил. И они все погибли. Почему? Римлянам говорится такие слова. И так как они не заботились иметь Бога, где? В разуме. То и предал их Бог постыдным страстям делать непотребство. Они заменили истину Божью ложью, твердили и служили твари вместо Творца. Мы видим, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Смотрите, причина, почему люди сегодня уходят от Бога, одна из самых главных, они забивают те области своего мозга, которые предназначены для того, чтобы туда ты влагал вот эти слова жизни, которые тебе Бог оставил, они заполняют это полностью суетой. А я не говорю уже о грехе. Я не говорю уже о грехе, когда мы идем, и когда не имеем силы от Бога, мы ищем грех. Вы знаете, как грех действует? Сначала он завозной. Это не твой грех. Ты где-то увидел. Вы знаете, первый взгляд никогда не грех. Вот ты идешь, даже пойди в магазин, пойди. Вот ты встаешь, хлеб покупаешь. А там журнальчики стоят. Такие в купальничках стоят, красивые. Ну, куда ты глаза свои денешь? Раз, Что, посмотрел уже? Что, согрешил? Ты отвернулся. Нормальный христианин отвернется. Но человек, который не свободен, он что сделает? Он повернется опять. Он подойдет. Он возьмет этот журнальчик, развернет и посмотрит опять. Так вот, второй твой взгляд, вот это то, что вот эта стрела, она входит в тебя. Она входит. У тебя этого ничего не было. Но она входит в тебя сюда в разум. Или ты идешь там на интернет, или где. Начинаешь раз посмотрел, второй, третий. И вот тут начинает накапливаться понемножку. Когда колорадский жук прилетел на Украину, он был колорадский, с Америки, да? И мы думали, мы его вот так, пусть он тут не выдержит, тут не такая погода, все будет нормально. Но через несколько лет он уже был как свой жук, украинский. Мы видим, он уже так обжился, что его уже вывести было невозможно. Хоть он и с Америки пришел. То есть здесь начинается формироваться то, что будет влиять на тебя. И вот смотри, когда у тебя здесь нет того, что хочет Бог, что получается? Здесь начинает формироваться фабрика по изготовлению семян, который будет сеяться в твою плоть. А плоть, она только ждет. Ты только ей туда брось семя, которое ей нужно. Ой, как быстро в тебе начнут расти эти плоды. Вы знаете, сорняки не нужно поливать, не нужно за ними ухаживать. Они растут очень быстро, очень быстро. И поэтому, когда ты вот так живешь, у тебя там фабрика по изготовлению семени. И оно сеет, сеет, сеет в твое сердце, а потом из твоего сердца исходит. Ой, откуда оно взялось? Откуда? Я ж такой добрый. Я ж ничего плохого не сделал. И почему я не могу ничего сделать, чтобы победить это? Исходит прелюбодеяние, нечистота, злоба, ярость, крик. И вот это оскверняет человека. Это оскверняет человека. И это уже говорит о том, что ты грешник, что ты стал тем деревом, которое приносит злые плоды. А Господь говорит такие слова, что всякое дерево, которое не приносит доброго плода, что он делает, друзья? Очень ясно написано, срубается. Срубается и бросается в огонь. Даже веточка, которая на лозе, но которая засохла, ее нельзя очищать. Нельзя ничего сделать, чтобы там плод начинал расти. Что делается с этой веточкой? Хотя она хорошая, хотя она была на лозе. Ну, что с нее сделаешь? Она засохла. Ее просто бросают. Сбрасывают как ненужную. Друзья, ну смотрите, что говорит нам Бог сегодня, чтобы тебе стать тем человеком, который бы приносил добрые плоды. Потому что человек определяется по добрым плодам. Бог смотрит на плоды ко твоей жизни. И он говорит, самое хорошее средство, которое ты должен понять. Наполняй свой разум. Наполняй вот этими словами, которые Бог нам оставил. Бери, наполняй, размышляй о них день и ночь. Наполняй, цитируй, говори себе. Думай об этом, размышляй об этом. Я знаю, сразу будет трудно, потому что у тебя там в мозгах другие вещи, которые будут противиться Слову Божьему, будет его выталкивать. И я понимаю, почему, когда мы читаем Слово Божье, оно не запоминается у нас. Оно как горох отскакивает от нашего разума, потому что там у нас суета, наши развлечения, наши грехи, все занято. Для Слова Божьего ничего нет. Поэтому Писание говорит, мы должны обновиться духом ума нашего. Неверующие люди, они дошли до бесчувствия, будучи помрачены в разуме. Они, отчуждены от жизни Божией, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Почему? Потому что первое поле или первая вещь, куда сеются или входит эта информация, которая делает семена, твои мозги. Вы знаете, я начал бороться. Я начал это слово «хочется», «не хочется», я начал его вкладывать туда, я начал размышлять, я начал молиться, я начал его цитировать, я начал всегда, где и не есть, я помышлять о нем, о этом законе, я стараюсь его сохранить. Вы знаете, что я заметил? Постепенно в моем мозге становится меньше того дурного и того ненужного, которое я там загромоздил. Слово Божье вытесняет это. Раньше компьютер, 3-4 часа, ничего не стоит. Я знаю, что мне там посмотреть и что почитать. Сегодня? Мне 5 минут хватит прочитать новости. Я просто не хочу там сидеть. Почему? Мне даже не интересно. Потому что Слово Божье, оно очистило ту область, которую я загрязнил компьютером. Грех, мои пороки, которые я многие годы там складывал, и они меня мучили и давали то, что я производил, плоды греху. Эти области стали очищаться Словом Божьим. Очищаться. И я вам скажу, друзья, еще самое главное, я буду заканчивать. Когда ты это слово складываешь в своем разуме, пойми одно. Вот это, что ты ложишь в свой разум, это еще не то, что может тебя освободить. Потому что это все еще буква. Понимаешь, что я говорю? Вот это еще буква. Но когда ты будешь искренен пред Богом, когда ты туда эти буквы складешь в разум, и когда ты начнешь нуждаться в Боге, Господь преобразует вот эти буквы. Он преобразует, Он их помажет, и они начнут течь. Они будут течь в твой дух, и они будут ложиться там, как семена Божьи. Потому что я знаю, что иногда читая Слово Божье, оно просто ничего не производит, оно ничего не дает, оно не касается сердца. Нагромоздил мозги, пошел, и оно вылетело, и не вошло в сердце твое. Поэтому нуждаться нужно о том, что Бог вот это сделал живым в тебе. Господь, я положил, я размышляю, я люблю, я поучаюсь, а ты оживи, пускай там в моем разуме будет фабрика для делания твоих семян, которые будут сеяться на твое поле, в твой дух, чтобы там выросли добрые плоды. Смотрите, два поля. Они борются. Там тоже семена сеются. И здесь сеются. Где больше сеются, это поле перебаривает это поле. Если здесь больше сеется, это поле перебаривает это поле. И в зависимости от того, где больше семян, то поле побеждает. То поле побеждает. Друзья дорогие, я хочу помолиться. Я не знаю, понятно ли вам, что я говорю, но мне это очень понятно. Потому что я переживаю, когда его слово не только в мозгах. Если ты в мозги не будешь ложить, то тебе нечего ожидать. Сначала вложи свои мозги, заполни это, повторяй слова, цитируй, запоминай на память, размышляй о прочитанном, ходи везде, на работе, не думай о глупостях. Не забивай свой разум заботами на 10 лет вперед, что с тобой будет, не рви волосы на голове, неизбежности, что случится со мною, а предоставь это Господу. Предоставь Господу, ходи на работу, зарабатывай деньги, живи по своему достатку, не смотри на тех людей, которые более успешные. Есть у тебя дом, можешь приобрести дом, слава Богу, нет, живи без дома, какая разница? Благословляй тех людей, которые имеют что-то большее, они благословенные, и молись о них, чтобы они приблизились к Богу. Аллилуйя, слава нашему Богу. Но с другой стороны, ты делаешь что? Что ты закладываешь залог к тому, что в тебе что-то скоро должно произойти. Друзья, никогда христианин не должен остановиться. Никогда. Я это говорю, друзья. Но я знаю, Бог еще больше откроет. Он еще больше поведет меня. Потому что если мы стоим, и нам не к чему двигаться, и все мы имеем, тогда нет ревности, нет желания, и мы не нуждаемся в Боге. А Бог показывает, о, как много еще есть для детей моих у меня. Чтобы они были счастливы, свободны. и чтобы они отражали меня на этой земле. Друзья, мы не совершенны в этом облике, я уже говорил. Мы совершенно не похожи на те церкви, которые Христос основал. Поэтому мы должны искать того, чего у нас нет. Друзья, я хочу сейчас вместе с вами помолиться. Вас любит Бог. Но я вам скажу, если мы ожесточим наши сердца, если мы подумаем, что все это неправда, что брат Костя говорит, что это просто его вымысел, то я вам просто говорю, с вами будет то, что было со мной долгие годы. Я отвергал голос Духа Святого. Я всегда принимал такое легкое христианство, такое номинальное, которое не требует усилий, которое не требует какой-то жертвы и поисков, и плача, и крика. Я такое принимал христианство. Оно меня... Я был спасен, я верил, я спасен, Господь меня спас. Но сегодня я так не понимаю, друзья. Только когда ты движешься, и когда ты становишься деревом Божьим, растением Божьим, и когда ты познаешь Его законы, которые действуют тебе, и начинаешь исполнять Слово Его, которое Он рекомендует тебе, в тебе будут перемены. Нам нужна перемена в каждом из нас. Мы преобразимся, церковь преобразится, и придет вот эта благодать. Она придет обязательно. Та, которая самая важная. Павел никогда бы эту благодать не разменял на свое здоровье. Он сказал, лучше я больной буду. Но чтобы во мне сила Божья обитала. Лучше я сегодня буду какой-то чужой или какой-то непонятный. Мне все равно. Но самое главное, чтобы Иисус, Он приблизился ко мне. Чтобы я чувствовал Его. Его руку, Его помазание. И имел от Него что-то в моей жизни. Вы знаете, Писание говорит, что из того узнаем, что мы в Нем. По одному единственному признаку. Из того, что мы имеем от Духа Его. Ты имеешь что-то от Духа Его? Тебе что-то Бог дал от Духа Его? Слово живое? Псалом, который ты не перед собранием выдумал, а когда ты молился всю неделю, и Господь тебя вдохнул, и ты всю неделю пел этот псалом и сказал, братья и сестры, я не могу! Этот псалом у меня неделю в сердце, я его хочу спеть. А? Вот это то, что может менять тебя, меня, и церковь, и этот мир. Друзья, давайте помолимся. Ему слава.